Третье задание под прелестным названием «Веселые тролли» далось нам на удивление легко. Но оказывается, мы просто не знали, что преподнесли на морге. Я думала, что это место темное и зловещее, но когда мы подъехали к Воскресенскому пешеходному мосту, освещенному фарами нескольких машин, принадлежащих игрокам других команд, я поняла, насколько ошибалась. Здесь было довольно-таки оживленно. Народ сновал туда-сюда в поисках кодов, привычно разрезая ночь светом мощных фонарей, и всюду слышны были смех и разговоры. Я попыталась взять себя в руки. Признаюсь, после столь неожиданной встречи, где меня выставили непонятно кем, настроение как-то упало. К тому же эта мелкая зараза под фамилией Зарецкий меня не удосужилась вспомнить. Это ужасно раздражало. Друзья как могли успокаивали меня. Мол, ничего страшного, подумаешь, встретила ничтожного глупца. Но на душе кошки скребли и надрывно мяукали. И подслушивать я не хотела. Во всем вина обстоятельств. Впрочем, то, что я случайно, подчеркиваю, услышала из разговора Ярослава, чтоб его и Шейка, которого я таки вспомнила тоже, своей команде я тотчас доложила. Нечестно? Наверное, да. Но эти молодцы сами виноваты. Не стоило трепаться так громко о кодах. Мне что, уши надо было закрывать? Молить, чтобы они заткнулись? «Насть, не переживай ты так», — дотронулась до моего напряженного плеча ладонь Алсу. «А, плевать, просто плевать», — отрывисто отвечала я, следя за незасыпающими огнями торгово-развлекательного комплекса, мимо которого мы проезжали. Даже ночью он зазывал к себе гостей, гордо мерцая подсветкой на афишах с рекламой магазинов и брендов. Не вспомнил его проблемы. Однозначно не мои. На мосту коды мы нашли достаточно быстро. И заразившись азартом, что передался ко мне от друзей, я выкинула произошедшее из головы. К тому же дальше было еще интереснее. Найдя агента, парня в зеленом балахоне и маске тролля, мы должны были получить от него последний код. Именно после этого я и поняла, почему задание называлось «Веселые тролли», а не какие-либо другие. «Мне нужен один из вас, о смертные», — произнес громогласно тролль, очень хорошо вжившись в роль. «Но ни водитель и ни капитан», — поднял он палец кверху. «Этот человек пройдет задание и получит от меня сюрприз». Тут он мелко так захихикал, а мы стали совещаться, кого отправить. «Я пойду», — вызвалась добровольцем Алена, и мы отпустили ее. Тролль, не переставая хихикать, увел ее куда-то, а его напарник принял от нас с трудом найденные копейки. Ровно по две за нос, после чего велел объехать пешеходный мост, раскинувшийся над тоненькой речкой с другой стороны, что мы и сделали, надеясь дождаться там Алену с кодом. Однако не успел Оранжи припарковаться, а мы выйти на прохладную улицу, как на телефон нашего капитана пришло крайне странное сообщение. «Иной город бывает беспощаден. Не ждите ушедшего. Его хитростью забрал монстр. К сожалению, наша экскурсия отменяется, но у вас есть выбор — немедленно уезжать домой или попытаться отыскать пропавшего члена команды. Если вы выбираете последний вариант, то срочно приезжайте в логово летающих оборотней. Как туда добраться, узнаете, введя все собранные вами коды. Удачи!» Мы изумленно переглянулись. «Это что получается? Аленку нам не вернут?» — удивленно произнес Дан, видимо, не совсем понимая, что происходит. «Ее похитил монстр!» — озадаченно хмыкнул темные силы. Меркурий нахмурился, и почему-то я поймала его мимолетный взгляд на себе. Хотя, возможно, мне просто показалось. «Какая интересная игра!» — покачала головой Алсу, которая, как и все мы, была слегка шокирована происходящим, хотя виду не подавала. «И что будем делать?» «Искать», — уверенно заявила я, и Женька меня поддержал. «Все согласны?» — оглядела я друзей. Несогласных, как я и думала, не было. Только Мерк, кажется, чувствовал себя не в своей тарелке. «Ты не переживай», — улыбнулась я, прежде чем запрыгнуть в танк. «Это же игра. Мы быстро найдем Алену». «Не сомневаюсь», — очень серьезно ответил черноволосый парень и сел за руль. «Развеселите его», — написала я Дану сообщение, чувствуя, что, кажется, все происходящее Меркурию не нравится. Однако списала это на то, что ему некомфортно без любимой девушки. Алсу тем временем ввела коды, и вскоре на движок пришло само задание. Задание 4. Логово летающих оборотней. Поздравляем! Вы настоящие друзья, и это значит, что у вас есть все шансы найти того, кого забрал у вас монстр. Где он находится, знают летающие оборотни. И даже без пары крыльев за спиной вы сможете посетить их в высоком логове, если найдете табличку за 7 печатями и попадете в самый низ. Соблюдайте максимальную тишину, не светите в окна. Код сложности 1, 1+, 2+, 3, 3+. И хотя мы были под огромным впечатлением от того, что потеряли, пусть и на время, одного из нас, загадку смогли разгадать довольно-таки быстро. Я поняла, что намек на высоту может быть связан с улицей Высотной, на которой когда-то снимала квартиру вместе с Даном, до своего кажущегося невероятным выигрыша в лотерею. Темные силы смог додуматься, что пара крыльев — это указатель на наличие цифры 2 в названии улицы, а Женька тотчас догадался, что 7 печатей — отсылка к дому номер 7. В итоге, не дожидаясь и первой подсказки, мы поехали на вторую высотную улицу к дому номер 7. Хотя осторожная Алсу говорила, что, возможно, организаторы имели в виду 7-ю высотную и дом 2. Впрочем, ее прогнозы не сбылись. Мы подъехали к еще одному жилому зданию, на этот раз 5-этажному, но изогнутому в форме буквы «П» и занимающему, по-моему, едва ли не полквартала. Здание было не новым, его постройка пришлась на 70-е и 80-е, но выглядело вполне прилично. Пару лет назад его реставрировали. К тому же здание было довольно известным в городе. Во-первых, в советские времена в нем получали квартиры партийные работники и местные деятели культуры и искусства. В частности, тут когда-то жил и творил художник Высокоходов, о чем говорилось на памятной табличке, которую заметил Меркурий, в ночи видевший лучше всех нас. После исчезновения Алены он как-то активизировался, что меня порадовало. Я была идеалисткой и хотела, чтобы в нашей маленькой компании все чувствовали себя комфортно и непринужденно. Всей толпой мы спустились в открытый подвал, пытаясь соблюдать тишину, но Олега то и дело пробирало на смех, и он начинал громко ржать. А Алсу закрывала ему рот и морщилась, спящих местных аборигенов будить было никак нельзя. Мало ли, вдруг вызовут полицию. Подвалы этого дома напоминали настоящие катакомбы, в которых можно было даже и потеряться. Ну, если совсем плохо с ориентированием в пространстве. Впрочем, признаюсь, тут было где прятать коды. Один из них находился достаточно высоко, а чтобы найти второй, пришлось лезть в какую-то трубу. Слава богу, не мне, а парням. Грязное дело сделали ловкий Женька и, как ни странно, Меркурий. А коды, скрытые в более доступных местах, запрятаны были сложнее, и мы приняли решение вновь разделиться. Дан опять оказался вместе со мной. К подвалу он привык и был почти веселым, однако слегка прихрамывал, умудрился запнуться о какой-то хлам. То, что произошло дальше, было новым витком моих неприятностей. Ярослав заметил Настю в тот самый момент, когда их команда отыскала последний код на 4-м уровне, и нашедший отрапортовал об этом в чате. Однако закусивший у дела Зарецкий, вместо того, чтобы покинуть локацию следом за своими друзьями, вдруг загадочно улыбнулся и потопал за девушкой и сопровождавшим ее парнем. Видимо, коды они искали в паре. Настроение у Зарецкого было припоганое. Особенно после того, как они лишились одного из членов команды, самого опытного из всех игрока, и Яр надеялся отомстить. До сих пор в его душе пылала какая-то детская обида. Вот как можно было подслушать их с Шейком разговор? Как? Видя, как Мельникова с дружком остановились около груды какого-то хлама неподалеку, он нащупал в кармане шорт-черный маркер, которым записывал найденные коды, и усмехнулся. Если его план сработает, то месть получится отличной. И высокомерная мадам получит по заслугам. Он все сделает аккуратно, и никто ничего не заподозрит. Хотя Настя все-таки может и догадаться. Но если брать в расчет то, что бывшая практикантка, новенькая и многое в игре ей пока что не знакомо, а сам он неплохой актер, то все может пройти как по маслу. Молодой человек, приглушив свет фонаря, подошел к подвальной стене с какими-то подозрительными бурыми подтеками и, достав тот самый маркер, воровато оглянулся. а после, встав к стене вплотную, быстро написал код. Естественно, не настоящий, но почти неотличимый от оригинала. Черного цвета, с точным количеством цифр и латинских букв. Яр даже символ квеста рядом начертил, рисовать он умел очень даже хорошо. Жаль, в последние 2 года почти забросил. Первая часть дела была сделана. Теперь нужно было привлечь внимание находившейся неподалеку Насти и после дать понять, что кот рядом. Кот действительно был рядом, об этом говорила стрелочка неподалеку, но не на стене, разумеется, а на спинке старой ржавой кровати, доживающей свой век в подвале. Ярослав решился. Несмотря на природную брезгливость, желание познать торжество мести было гораздо сильнее. Упрямо поджав губы, он позволил себе запнуться и, специально зацепив какие-то доски, прислоненные к стене, упал, картинно взмахнув руками и для пущего эффекта выругавшись. Естественно, шума он произвел достаточно, чтобы Настя и ее дружок обернулись. А после даже подошли к Яру, который спешно вскочил и принялся отряхиваться с неподдельным отвращением. «Опять ты?» — устало вздохнула Мельникова, пребывая в крайней степени разочарования от того, что бывший ученичок не узнал ее. «То же самое могу сказать и тебе», — проворчал Зарецкий, поглядывая не на нее, а на ее дружка, лицо которого показалось ему знакомым. «Опять пришла вынюхивать, где коды спрятаны?» И Ярослав словно случайно стрельнул взглядом на стену с собственноручным творением. Его взгляд перехватила не Настя, а Дан, и тотчас заулыбался. «Попался на крючок, клоун», — довольно отметил про себя Зарецкий. «Я пришла спросить, не повредился ли ты?» — спокойно отвечала Мельникова. «Естественно, не умом, что уже произошло, раз ты забыл меня, а физически». «Девушка, у вас убогие шутки». «Это не шутки». «Как вам угодно. Я ухожу. Сидите на готовеньком», — услужливо намекнул Яр на кот поблизости. С гордо расправленной спиной он сделал всего несколько шагов, как вдруг поскользнулся и упал уже по-настоящему, ударившись коленкой и расцарапав ладони. «Зараза!» — взвыл про себя парень, пытаясь встать. Настя оказалась рядом с ним, скептически приподняв бровь и качая головой. «У тебя с вестибулярным аппаратом все в порядке?» — поинтересовалась она, а Дан вежливо протянул руку. «В порядке!» — огрызнулся Зарецкий, чувствуя себя крайне неважно и игнорируя жест помощи. К тому же Настя это стояла так близко, и свет фонаря и ее дружка освещал ее лицо так хорошо, что Яр невольно засмотрелся, отмечая про себя, что эта девица за 2 года особо и не изменилась. Хотя наверняка стала еще наглее. Парень и девушка встретились взглядами и смотрели друг на друга несколько секунд, хотя обоим показалось, что целую вечность. А потом, словно разряд тока, и они синхронно отвернулись друг от друга. Уходил Яр почти по-английски, не прощаясь и не оглядываясь, гордым и отомщенным, но чувство недовольства все равно осталось в нем. К тому же лицо этой училки было так близко. И на душе стало так странно, непонятно и весело, и отчего-то внезапно легко. Где-то раздался звонкий девичий смех Полины. Яр вздрогнул и поспешил к выходу, чтобы вернуться чуть позднее и закрасить новоиспеченный кот. Если на него напорится другая команда, разборок с оргами не избежать. «Он прирожденный идиот», — весело объявил Дан, без труда отыскавший кот на стене. Я лишь плечами пожала. Что-то тут было нечисто, но что именно, я не понимала. Второй раз за игру встречаю этого малохольного напыщенного принца, и на душе как-то тревожно и одновременно тепло и подозрительно знакомо. Совершенно необъяснимое чувство дежавю не отпускало, мешая рационально мыслить. Что не так? «Не хочу об этом говорить», — сказала я отстраненно, и друг сразу меня понял, переведя разговор на другую тему. Он записал код, и мы направились искать другие. Минут через 7 наша команда собралась у машин, все коды были собраны. Только вот дальше все пошло как-то не так. Мы несколько раз вводили коды на движок сайта, но каждый раз он выдавал нам ошибку. Темные силы даже позвонил одному из оргов. Это разрешалось делать не более 2 раз за игру, как я поняла. Организатор разъяснил Олегу, что раз выводится ошибка, то коды неверные. Или какой-то один код неверный. «Возможно, кто-то из команды неправильно записал код», — предположил орк. «Проверьте еще раз». И мы, разочарованные и злые, пошли проверять. Естественно, потеряли много времени, а у меня в голове словно щелкнуло. Может быть, все дело в том коде, который мы с Даном нашли благодаря падению Зарецкого? Как-то странно выглядела наша вторая за сегодняшнюю ночь встреча. Оказалось, маленький засранец нас обманул. Он написал на стене новый код, а потом, по всей видимости, вернулся и закрасил его. Настоящий код находился неподалеку на спинке кровати. Оттого и была рядом изображена стрелка-указатель, а мы с Даном запутались. Когда я это поняла, когда нашла настоящий код, во мне словно огонь вспыхнул. Белый с раскаленной до красна сердцевиной. Возможно, искры этого огня появились в глазах, ибо, увидев меня, ребята как-то настороженно замолчали. Если бы я не умела владеть собой, меня бы просто трясло от ярости и желания собственноручно свернуть куриную шею мальчишки. Так зла была. В первую очередь на себя, что попалась на эту уловку. «Эта шакалина нарушила правила!» Едва ли не скрипел зубами от ярости темные силы. «Портить коды и рисовать свои против правил! Вот же паршивый свинобой!» Далее последовал целый шквал непечатных крайне эмоциональных выражений. «Сообщим организаторам?» — спросила Алсу напряженным голосом. «Поскольку из-за проделки паршивца мы потеряли достаточно времени, то наверняка были одними из последних, кто уезжал с локации. Преимущества мы лишились». «После игры», — принял решение Олег. «Если сейчас разбираться начнут, что произошло, никакого удовольствия от игры не получим. К тому же нужно доказать, что это он виноват. Но мы просто должны сделать этого сопляка. Держись, жертва мутации», — злорадно пообещал темные силы. «Человек не очень добрый, но крайне злопамятный». «Я тебе мозг на орехи раскрошу, долбоящер». «Команда!» — обратился он к нам. «Вперед и не теряем духа! Алсу, поцелуй меня, пока я не взорвался от злости», — приказал он своей девушке. Постепенно атмосфера в нашей команде разрядилась. К тому же очень уж хотелось Алену спасти из лап монстра. Конечно, все это было выдумкой, игрой, сказкой, но в ночном зловещем антураже, на дорогах, читая новое задание, казалось, что мы попадаем в иную реальность, в иной город. Следующее задание, как и предыдущее, было необычным. Задание 5. Хозяйка волшебной лавки. «Монстра и того, кого он похитил, нет в логове. Теперь вы охотники за монстром, который похитил вашего спутника. Его видела хозяйка волшебной лавки. Срочно отправляйтесь к ней. Вас ждет агент. Код сложности 1+, 1+. Приноровившись к логике заданий, мы сразу поняли, что волшебная лавка — это какой-то магазин. Подсказка номер 1, которая звучала как «там продают еще и волшебные книги», дала нам понять, что это магазин книг. Вторая подсказка нам не понадобилась. Когда она пришла, мы уже были в магазине под чудным названием «Центр эзотерической литературы на Охотничьей улице». Несмотря на крайне поздний час, магазин был открыт. Видимо, хозяйка волшебной лавки, она же владелица центра, была знакома с кем-то из организаторов и согласилась поучаствовать в игре. Это местечко, о котором я, если честно, даже и не слышала раньше, находилось почти в самом центре города. В подвальном помещении нарядного пятиэтажного послевоенного строения между агентством недвижимости и ювелирным магазином. Никакой рекламы, никакого неона, лишь скромная темно-коричневая вывеска, на которой потускневшими буквами было выведено «Центр эзотерической литературы». Видимо, это было одно из тех самых тихих неприметных мест, которые не нуждаются в пиаре и раскрутке. Те, кому нужно, найдут его через знакомых и придут за тем, что искали, а после, найдя, расскажут единомышленникам, и уже те совершат новое паломничество. Волшебная лавка оказалась весьма интересным местом. С точки зрения формы, разумеется, а не содержания. Первым тяжелую дверь толкнул темные силы. Глаза его блестели. Еще бы он попал в обитель своего хобби. «Улет!» Прошептал он довольно, крепко держа за руку Алсу и оглядываясь по сторонам. Остальные его восторга особо не разделяли, но тоже крутили головами из стороны в сторону. Помещение было куда больше, чем могло показаться снаружи, и всюду рядами высились стеллажи с книгами, камнями, аромалампами, маслами, украшениями, картами, декоративным оружием и совершенно непонятными на первый взгляд вещами. Воздух был пропитан тяжелым ароматом восточных тягучих пряностей, как корж домашнего торта коньяком. Приятная мягкая обволакивающая полутьма приветливо распахивала свои объятия каждому из нас. Источниками света, слабого, дрожащего, здесь служили лампы, похожие на факелы, развешанные вдоль стен. Слабо дребезжала на сквозняке музыка ветров, конструкции из нескольких подвешенных трубочек и маятников. Этот же сквознячок заставлял колыхаться и бусинки подвесных ширм, и яркие с этническими узорами шторки в дверных проемах. Первые секунды мы просто осматривались, чувствуя себя попавшими в какое-то совершенно колдовское, как из сказки, место. Воистину волшебная лавка. Алсу, которая была весьма чувствительна к запахам, чихнула, и этот незамысловатый звук рассеял чары. Мы как будто пришли в себя. Все, кроме Олега. Он как будто бы о чем-то задумался и стоял в стороне, в темноте, сложив руки на груди. «Ну и местечко», — потер нос Дан. «Экзотичненько». «Слабо сказано», — ухмыльнулась Ранджи. Как я говорила, к подобным магическим штучкам она относилась весьма скептически. «Я давно хотел сюда попасть», — воскликнул Олег, с трудом отрывая взгляд от крутящейся полки с талисманами. «Столько слышал от знатоков про этот магаз. Где, интересно, хозяйка?» Он внимательным взглядом окинул стол вдалеке, на котором стояло несколько больших разноцветных свечей. «Я здесь. Что вы хотели, молодые люди?» Раздался тотчас негромкий женский голос. Плавный, спокойный, тягучий, как аромат зажженных аромапалочек, притягательный и одновременно опасный. Браслет на левой руке словно стал плотнее обхватывать запястье, как будто предупреждая, чтобы я не расслаблялась. Да, наверное, это крайне странно слушать неодушевленную вещь и вообще верить в подобные глупости, но за 2 года я не раз и не два замечала странности за своим любимым украшением. Иногда оно словно предупреждало меня о чем-то, как будто бы помогало мне, советовало что-то, даже пыталось уберечь. Я никому об этом не говорила, считая, что мои мысли не совсем здоровы, но даже привыкла к такой поддержке серебряного браслета, врученного мне дядей Тимом. Мы дружно повернули головы вправо. Между двумя рядами с полками книг стояла невысокая, достаточно крепко сбитая девушка лет 28, на покатые плечи которой был накинут ярко-бордовый палантин. Вся остальная одежда на ней была черная. Платье чуть выше колен, с квадратным вырезом и короткими рукавами, туфли на высоком каблуке, агатовые бусы и агатовые же круглые серьги в ушах. Даже короткие до линии подбородка волосы ее, уложенные в идеальную прическу, были смоляными. Образ хозяйки волшебной лавки соответствовал антуражу. «Здравствуйте, мы из квеста!» — в разнобой поздоровалась с этой яркой девушкой вамп наша команда. Только я нахмурилась. В том месте, где сейчас стояла брюнетка, еще несколько секунд назад никого не было. Она что, пряталась за полками? «Я вам рада», — отвечала она нам все тем же спокойным голосом. «Меня зовут Ольга, и я хозяйка волшебной лавки. Вы хотите получить задание от меня?» Почему-то, глядя прямо на Олега, спросила она. Сквозняк усилился, и пламя свечей замерцало. «Хотим», — храбро отвечал он. «Давайте задание». «Может быть, и дам», — изящно присев на стул с высокой спинкой, сказала Ольга и закинула ногу на ногу. «Если сделаете кое-что». «Что?» — подался вперед темные силы. Кажется, хозяйка волшебной лавки его заинтересовала. Он не знал, куда смотреть, то ли на нее, то ли на стенд с картами. Олег походил на ребенка, попавшего в детский супермаркет игрушек. «Как вы поняли, я ведьма», — смерила его долгим взглядом Ольга и после перевела насмешливый взгляд на нас. «А через день — полнолуние». «И что это значит?» Я понятия не имела, что это значит, но Ольга сама ответила на свой вопрос. «С полной луной черед нового варева. Мой котел уже кипит». Но мне не хватает нескольких ингредиентов. Если вы достанете их, я помогу вам». «Без проблем», — улыбнулся Женя, которого происходящее, судя по всему, забавляло. «Что нужно достать?» «У меня есть список. Найдите все, что указано в нем, и я передам вам то, что поможет отыскать вашего друга». Черная бровь ее дрогнула в усмешке. Вернее, подругу. «Нашу подругу забрал монстр», — вдруг подал голос Меркурий, который, как оказалось, только зашел в лавку. Зачем-то задержался в своей машине. «Не знаете ли вы, кто это?» Ольга встала со стула, кутаясь в палантин. Теперь весь ее интерес был направлен на Меркурия. Браслет же еще сильнее сжал руку. «Что не так с этой девушкой?» «Я знаю только одного монстра», — чуть хрипловато сказала она, склонив голову и скрестив руки на груди. «И он уже в городе. В ином городе. Впрочем, вы уже знаете, не так ли? Иначе бы не пришли. Разумеется, не пришли бы на эту игру», — добавила Ольга с усмешкой, дотрагиваясь указательным пальцем до вышитого на палантине цветка, похожего на геральдический ирис. И было в ее глазах что-то потустороннее, такое, что встревожило меня. Правда, голос ее вдруг стал тусклым и деловым. «Останьтесь на минуту, молодой человек, мне есть что вам посоветовать из литературы». «Может, и мне остаться?» Мигом вмешался темные силы, и Алсу недовольно на него посмотрела, вновь чихнув. «Тут для всех найдутся книги по душе», — отвечала Ольга. «Особенно для тех, кому однажды предлагали сделку продавцы неизведанного», — подмигнула она Олегу. Я не поняла ее слов, но друг, хоть и остался с виду спокойным, вдруг мимолетом стиснул кулак. Не так, чтобы ударить, а зажав большой палец остальными, как будто бы что-то вспомнив и пытаясь легкой болью привести себя в порядок. Не знаю, заметила ли это Ольга, но она позволила себе улыбнуться и продолжила уже другим голосом. Но сначала о деле. Сейчас я кое-что дам вам, о искатели. Хозяйка лавки действительно вручила нам список. Листок, стилизованный под старинный свиток, наверняка его отмачивали в кофе, на котором значилось 10 позиций. И намекнула совсем не по потустороннему, что все это можно купить в одном месте. В круглосуточном гипермаркете, например. Покупки были весьма странные. От простого черного хлеба и красных свечей до кошачьего наполнителя и мудреных восточных приправ. «Такое чувство, что она написала нам то, что ей необходимо», — уже в машине сказала я, изучая то, что нам предстояло приобрести. Меркурий, который вернулся из магазинчика позже всех, почему-то улыбнулся. Наверное, был согласен со мной. «Интересно», — вновь сказала я уже после того, как вылезла из танка. «Она правда ведьма? Может, мне у нее этого мальчонку заказать?» «Какого мальчонку?» — удивленно взглянула на меня Ранжи. «Ярослава Зарецкого», — мрачно отвечала я. Я старалась быть веселой, но чувство того, что из-за меня мы сильно проигрываем, не проходило, только усиливалось. «Не стоит обращаться к ней с такими просьбами», — услышала я за спиной голос Меркурия и удивленно обернулась к нему. Кажется, он принял мою шуточку за правду. «Отчего же?» «Вдруг она выполнит их?» «Боишься, что сможет навредить ему?» Попыталась отшутиться я. «Боюсь, что плату с тебя потребуют неподъемную», отвечал чрезмерно серьезно Меркурий, а затем, словно опомнившись, улыбнулся мне и галантно пропустил вперед. Кажется, он тоже шутил. Кажется. Пока мы искали необходимые товары, уже по привычке разбившись на пары, чтобы было быстрее, пришло сообщение от Алены, правда, не с ее телефона, который был выключенным, а с телефона одного из оргов. «Со мной все в порядке, жду, когда вызволите меня», — писала она нам. Правда, несмотря на это, Меркурий, который шагал рядом со мной, не выглядел расслабленным. Его словно что-то беспокоило, но вслух он ничего не говорил. Так озабочен пропажей Алены, но ведь это игра. В реале что-то случилось. Возможно, но он никогда не признается. Может быть, его тяготит наше общество? Вероятно, хотя не уверена. Уже около касс, стоя в довольно длинной, несмотря на позднее время очереди, я спросила у Мерка: «Все в порядке?» «Все в порядке», — подтвердил он. «Ты выглядишь обеспокоенным», — прямо сказала я. Черноволосый парень посмотрел мне в глаза, словно изучая, а после задумчиво ответил: «Меня беспокоит конкурент». «Какой еще конкурент?» — поначалу подумала я об Алене. Вокруг нее, девушки-модели, всегда было много парней. «У нашей, скажем так», — хмыкнул он, явно взвешивая слова, — «компании появился соперник. Вернее, он был всегда, но он наблюдал за нами со стороны. А теперь появился в поле нашего зрения и готовит что-то, о чем мы понятия не имеем». «Отвлекись от работы хотя бы на игре. Серьезно, дай себе время отвлечься», — посоветовала парню я. «Если все время думать о работе, можно сойти с ума».